оказались три туза. У графини два валета, но она уже знала, что на руках у господина Конрада и вновь спасовала. Все последующие коны выиграл советник, но в банке, как и раньше, почти ничего не было. Потом он вспоминал. Все выглядело так, как будто графиня знала заранее, что у него сильная карта. Как-то раз, когда у него были две пары в тузах и дамах, она спасовала, даже не прикупая карт, словно понимала, что не может выиграть. Еще как-то она отказалась от игры, несмотря на то, что он поменял все карты и к радости своей обнаружил стрит. Она прикупила всего одну карту, что наводило на мысль, что на руках у нее как минимум две пары. То, что у него на руках оказался стрит, было почти невероятно. По всей логике игры она должна была бы продолжать игру, и не просто продолжать, но открыться первой после крупной торговли. Потом последовало несколько, на удивление, легких выигрышей хозяйки. Каждый раз, когда советник юстиции пытался блефовать, она открывала его или предлагала такие ставки, что он не решался продолжать. Конрад был не новичок в картах, поэтому, улучив момент, когда графиня обстоятельно сморкалась в большой носовой платок, быстро оглянулся. В комнате никого не было. Единственное место, где кто-то мог прятаться, — в чулане. Но чулан был настолько мал, что там не поместился бы и ребенок. К тому же он сидел так, что даже если бы там кто-то был, карты его оттуда были не видны. Карты, он с самого начала удостоверился, не были мечены. И он ни разу не слышал никаких звуков, скажем, покашливания или что-то в этом роде, могущих навести на какие-то подозрения. Даже не сознавая, насколько он прав, советник сказал: «Вы как будто видите мои карты, графиня». «Счастье улыбается отважным», — отвечала она загадочной улыбкой. С точки зрения графини Тавастешерна, все шло по плану. Ее тайный помощник исправно снабжал ее сведениями, необходимыми для выигрыша очередного банка. А если карты были совсем плохими, позволявшими отделаться минимальными потерями? Эркюль Барфус видел карты Конрада, хотя и чуточку нерезко, глазами самого советника юстиции. Он почти спал, лежа на полу в темном чулане, наполовину погруженный в собственное сознание, наполовину в чужое. Поглощенный мечтой о предстоящем свидании с Генриеттой, он не обращал внимания на игру, только послушно заглядывал в карты советника и отвечал на нервные запросы графини. И в результате этого замысловатого жульничества, которое могло быть раскрыто только ясновидцем вроде Сведенборга, оба игрока выиграли примерно одинаковое количество конов. Разница была только в том, что Конрад выигрывал, когда банк был пуст. К полуночи он проиграл все наличные деньги. «Что вы скажете о долговой расписке?» — спросил он, вытирая с шеи струящийся пот. «Для меня ваша безупречная честь — самая надежная расписка», — любезно сказала графиня. И они продолжали игру, но теперь уже в долг. В 2 часа ночи графиня посмотрела на стенные часы, несколько преувеличенно зевнула и предложила советнику последнюю сдачу. Советник ни секунды не сомневался. Бес игры овладел им полностью, и он следовал известному закону, по которому проигрыш только стимулирует азартного игрока идти на еще больший риск. «Согласен», — ответил он, — «если вы еще верите в мою платежеспособность». Графиня кивнула, сняла протянутую ей колоду и сдала карты. То, что он получил в первой руке, было выше всяких ожиданий. Тройка в тузах, дама червей и валет треф. посомневавшись,